Глава 20. «Чего же вы хотите?» — спросила Алекс. «Получить за меня выкуп?» «Нет, детка», — ответила Фрик. «Мы не такие, как они. На деньги нам плевать». «Голод не тетка, пирожка не поднесет», — парировала Алекс. Мозес фыркнул. «Адам, сколько у тебя лежит на счету?» «Почти не гроша», — он пожал плечами. «Тысяч 150 осталось». «Вот ведь прижимистая зараза», — воскликнула Синтия. Адам нахально улыбнулся. «Мало ли что нам понадобится. Вдруг придется закатить еще одну вечеринку. А сколько у тебя?» «Тысяч 40. Зейтс обошелся недешево». Адам усмехнулся. «Зато теперь у тебя куча клевых шмоток, верно?» «У меня 60 кусков», — с готовностью сообщила Фрик. «У меня вообще нет денег», — признался Танк. «Потому что у тебя были говенные адвокаты», — заявила Фрик. «Видишь», — обратился Мозес к Алекс, — «у большинства из нас денег хватает». «А сколько денег на счету у тебя?» «У меня? Я вложил средства в недвижимость». Мозес обвел рукой фабрику и рассмеялся. «На данный момент нас интересуют вовсе не деньги. Мы все получили кровавые отступные из прямого, так сказать, источника. Каждому из нас заплатили. Кто-то пошел на мировую, кто-то получил компенсацию. Люди вроде твоего отца считают деньги средством решения любых проблем. Люди, которые держат его на поводке, думают только о деньгах. Для них главное, чтобы денежный поток не иссякал. А мы, — он помрачнел, — даже не думай, что мы устроили это из-за денег. Причин дофига и больше, так что дело вовсе не в чертовых деньгах. «Родителей из морга не выкупишь и не оживишь», — воскликнула Синтия. Да Алекс начинала доходить. Теперь понятно, почему они обосновались на заброшенной фабрике и почему в углу кухни громоздится куча коробок из-под пиццы. Алекс увидела Синтию в новом свете, вспомнила огромную душевую, раздевалку, Армани, Версачи, Майкл Корс, красивые вещи в ржавых шкафчиках. Теперь ясно, почему Адам и Танк катаются на скейтбордах по огромной пустой фабрике. Почему Фрик, эта помойная крыса, смогла себе позволить столько пирсинга и татуировок в таком юном возрасте? И в центре всего этого — Мозес, разношерстная компания подростков, живущих на фабрике. Никаких взрослых, никаких семейных ужинов, никакого родительского контроля. Просто дети, которые закатывают рейв-вечеринки и кормят своих крыс деликатесными сырами. «Вы все сироты», — медленно проговорила Алекс. «Говорил же вам, рано или поздно до нее дойдет», — воскликнул Мозес. «Вы правда здесь живете?» — спросила Алекс. «Пока да», — Мозес пожал плечами. «Придется побыть в городе еще немного. У нас тут кое-какие дела». «Мой отец», — кивнула Алекс. «Для нас он только объект», — заявила Фрик. У Алекс закружилась голова. Она начала задыхаться, но на воздух ее не выпустили бы. Стены сжимались, в глазах потемнело. «Папа не убивал ваших родных!» «Никто и не говорит, что их убил он», — тихо сказала Синтия. «Разве?» — Фрик удивленно подняла брови. «Мы ведь именно к этому и ведем!» Алекс замутила. «Они же все сироты!» «Папа не убивал ваших родных!» — повторила она. «У меня и у Синтии родители погибли из-за инфарктов, вызванных Алантией. Тетю Адама убил асбестоз. Родители Фрик умерли от рака. У танка не было никого, только сестра, которая загнулась от азикорта, да и сам он едва не отправился за ней вслед. «Я?» — начала Алекс, однако горло вдруг перехватило. Комната становилась все меньше и меньше. Алекс задыхалась. «Своими руками твой отец никого не убивал», — продолжил Мозес. «Зато помогал тем, кто это делал. Каждый раз, когда какой-нибудь компании требовалась защита, он был тут как тут со своими профессиональными советами. Каждый раз он в центре всего, он связан с ними со всеми и помогает им выйти сухими из воды». Алекс видела комнату и себя будто со стороны, в глазах расплывалось и темнело. «Дыши, просто дыши!» Она ухватилась за край стола, чтобы не упасть. «Кто же такой ее отец? Преступник? Убийца?» Алекс резко встала, покачнулась, вцепилась в спинку стула. Все вскочили, чтобы не дать ей сбежать. «Мне нечем дышать!» Она задохнулась. «Мне надо...» Она двинулась к двери. Адам загородил проход. «Разговор не окончен!» Алекс затравленно оглянулась. «Мозес, пожалуйста, я не убегу, мне просто... «Мне надо в туалет!» Синтия бросилась ей на помощь и оттолкнула Адама. «Уймись! Пропусти ее!» Адам огрызнулся, но Алекс его не слушала. Она вывалилась из кухни в огромный пустой цех и поняла, что не знает, куда идти. «Туалет там!» — указала Синтия. Алекс едва добежала. Она кинулась к ближайшей раковине и ее стошнило. Сэндвич с сыром и желчь. Она содрогалась от рвотных позывов, хотя желудок был пуст. Алекс уставилась в раковину, потом включила воду, пытаясь смыть блевотину, пытаясь не думать о ребятах в кухне. Все они смотрят на нее осуждающе. Все они остались без родителей. Одни. Желудок скрутило, и Алекс вырвала снова. Наконец, немного полегчало, и она тщательно вымыла раковину. Потом впала в ступор. Все казалось нереальным, как в кино. «Думай о деталях. Сосредоточься». Алекс взглянула в треснувшее зеркало над раковиной и едва узнала себя. Мокрое лицо, спутанные волосы немного велись после душа, под глазами черные круги. В голове крутилась одна и та же мысль. «Кто ты? Если все, что ты знала о себе, неправда, тогда кто ты? Как узнать, что есть правда? Как узнать, что тебе лгут?» Следом пришла другая мысль. «А если мне лгут все?» Алекс вспомнила, как смотрела с отцом телевизор, и они смеялись над генеральными директорами, которые хотели сэкономить на пиаре и в результате устраивали себе публичное самосожжение. Как он пытался выпить лишнюю чашку кофе, пока мама не видит, как он привел ее домой с вечеринки пьяную и даже не наказал, просто велел быть осторожней, потому что любит ее и не хочет, чтобы она совершила непоправимую ошибку. Кто же ты, если не можешь никому доверять? Как отличить правду от лжи? Кому верить? Мозесу? Папе? Синтии? Синтия лгала ей целых 8 месяцев. Сидела рядом на уроках химии и притворялась ее подругой. Алекс прищурилась. Мысль о предательстве Синтии — неплохая отправная точка. По крайней мере, в одном можно быть уверенной. Последние 8 месяцев Синтия ей лгала. Алекс уставилась на свое отражение, уверенно кивнула, признавая очевидность факта. Следом пришла другая мысль, за которую она уцепилась как за спасительный якорь. «Не верь никому из них, они просто тебя используют». И тогда Алекс поняла, что осталась одна. Синтия проводила ее до туалета, однако внутрь не пошла. Алекс быстро осмотрела раздевалку, думая, как бы удрать. Осторожно подтащила скамейку и полезла наверх, к окну над шкафчиками. Стекло было покрыто копотью и пылью. Алекс протерла его рукавом и выглянула наружу. На окне стояла решетка. Алекс расстроилась, хотя и не удивилась. Снаружи все равно никого нет. Откликнется ли кто-нибудь, если разбить окно и позвать на помощь? Алекс решила приберечь эту возможность на крайний случай. Синтия услышит непременно, остальные тоже сбегутся. И все же надо придумать, как привлечь к себе внимание. Записка. Алекс вытянула шею, пытаясь разобрать, где находится, и найти какие-нибудь ориентиры. Прошлым вечером фабрика выглядела заброшенной, да и сейчас снаружи было тихо. Вряд ли здесь бродят случайные прохожие, которые придут ей на помощь, но выбросить из окна записку не помешает. Слишком долго она провозилась, Синтия может заглянуть в любую минуту. С записками и криками о помощи придется подождать. Алекс спустилась и осторожно оттащила скамейку обратно. Вернулась к раковине, попила воды и прополоскала рот. И тут она обнаружила, что на каждой раковине стоит по стаканчику с зубной щеткой. 6 раковин в ряд, 5 зубных щеток. Даже в ванной Софи не было столько раковин. Алекс усмехнулась. Они всего лишь люди, точнее, всего лишь дети. Сумасшедшие дети, никакие не сверхчеловеки. Представив, как вся команда 2.0 дружно чистит зубы каждый у своей раковины, Алекс взбодрилась. «Вряд ли они стали бы разговаривать с тобой просто так. Что-то им от тебя надо. Значит, они в твоей власти». Алекс едва не рассмеялась. Может, она и попала в западню. Зато у нее есть то, что им нужно. Надо всего-то навсего их обмануть. Пусть поверят, что она человек разумный. Им хочется, чтобы их выслушали. «Пусть себе говорят». Она послушает. Пусть говорят, сколько влезет. И что тогда? Алекс уставилась на себя в зеркало, сделала суровое лицо, потом улыбнулась. «Ты драчунья, Алекс. Вот и дерись».